Глава 20. В маленьком буфете искусственных минеральных вод, на вывеске которого были намалеваны синие сифоны, сидели за белым столиком Балаганов и Паниковский. Уполномоченный по копытам жевал трубочку, следя за тем, чтобы крем не выдавливался с противоположного конца. Этот харч богов он запивал сельтерской водой с зеленым сиропом свежее сено. Курьер пил целебный кефир. Перед ним стояли уже 6 пустых бутылочек. Из 7-й Паниковский озабоченно вытряхивал в стакан густую жидкость. Сегодня в конторе новая письмоводительница платила жалование по ведомости, подписанной Бендером, и друзья наслаждались прохладой, шедшей от итальянских каменных плит буфета, от несгораемого шкафа-ледника, где хранилась мокрая брынза, от потемневших цилиндрических баллонов с шипучей водой и от мраморного прилавка. Кусок льда выскользнул из шкафа и лежал на полу, истекая водой. На него приятно было взглянуть после утомительного вида улицы с короткими тенями, с прибитыми жарою прохожими и очумевшими от жажды псами. — Хороший город, Черноморск, — сказал Паниковский, облизываясь. — Я здесь поправился. Кефир хорошо помогает от сердца. Это сообщение почему-то рассмешило Балаганова. Он неосторожно прижал трубочку, и из нее выдавилась толстая колбаска крема, которую уполномоченный еле успел подхватить на лету. — Знаете, Шура, — продолжал Паниковский, — я как-то перестал доверять Бендеру. Он что-то не то делает. «Ну, — Ну-ну, — угрожающе сказал Балаганов, — тебя не спрашивали. — Нет, серьезно. Я очень уважаю Остапа Ибрагимовича. Это такой человек. Даже Фунт, вы знаете, как я уважаю Фунта, сказал про Бендера, что это голова. Но я вам скажу, Шура, Фунт — осел. И бог, это такой дурак. Просто жалкая, ничтожная личность. А против Бендера я ничего не возражаю, но мне кое-что не нравится. Вам, Шура, я все скажу как родному. Со времени последней беседы с субинспектором уголовного розыска к Балаганову никто не обращался как к родному. Поэтому он с удовлетворением выслушал слова курьера и легкомысленно разрешил ему продолжать. — Вы знаете, Шура, — зашептал Паниковский, — я очень уважаю Бендера, но я вам должен сказать, Бендер — осел. Ей-богу, жалкая, ничтожная личность. — Но-но, — предостерегающе сказал Балаганов. — При чем тут но-но? Вы только подумайте, на что он тратит наши деньги. Только вспомните. Зачем нам эта дурацкая контора? Сколько расходов? Одному Фунту мы платим 120. А конторщица? Теперь еще каких-то 2 прислали, я видел. Они сегодня жалования по ведомости получали. Бронеподростки. Зачем это все? Он говорит, для легальности. Плевал я на легальность, если она стоит таких денег. Оленьи рога за 65 рублей. А чернильница? А все эти дыросшиватели? Паниковский расстегнул пиджак, и полтинничная манишка, пристегнутая к шее нарушителя конвенции, взвелась вверх, свернувшись, как пергаментный свиток. Но Паниковский так разгорячился, что не обратил на это внимания. — Да, Шура, мы с вами получаем мизерный оклад, а он купается в роскоши. И зачем, спрашиваю я? Он ездил на Кавказ. Он говорит, в командировку. Не верю. Паниковский не обязан всему верить. И я бегал для него на пристань за билетом. Заметьте себе, за билетом 1-го класса. Этот Невский франт не может ездить во 2-м классе. Вот куда уходят наши 10 000. Он разговаривает по междугороднему телефону. Рассылает по всему свету телеграммы молнии. Вы знаете, сколько стоит молния? 40 копеек слова. Любое слово стоит 40 копеек. А я вынужден отказывать себе в кефире, который нужен мне для здоровья. Я старый больной человек. Скажу вам прямо, Бендер — это не голова. — Вы все-таки не очень-то, — заметил Балаганов, колеблясь. — Ведь Бендер сделал из вас человека. Вспомните, как в Арбатове вы бегали с гусем. А теперь вы служите, получаете ставку. Вы член общества. — Я не хочу быть членом общества! — завизжал друг Паниковский, и, понизив голос, добавил: — Ваш Бендер — идиот. Затеял эти дурацкие розыски, когда деньги можно сегодня же взять голыми руками. Тут уполномоченный по копытам, не помышляя больше о любимом начальнике, пододвинулся к Маниковскому. И тот, беспрерывно отгибая вниз непослушную манишку, поведал Балаганову о серьезнейшем опыте, который он проделал на свой страх и риск. Оказывается, Паниковский не дремал. В тот день, когда великий комбинатор и Балаганов гонялись за Скумбриевичем, Паниковский самовольно бросил контору на старого фунта, тайно проник в комнату Корейка и, пользуясь отсутствием хозяина, произвел в ней тщательнейший осмотр. Конечно, никаких денег он в комнате не нашел, но он нашел нечто получше. Гири. Очень большие, черные гири. Пуда по полтора. Каждая. Вам, Шура, я скажу как родному. Бендер всегда нас учил, что человека кормят идеи. А сам не мог разгадать простой вещи. Не хватило соображения. Ваше счастье, Балаганов, что вы работаете с Паниковским. Я раскрыл секрет этих гирь. Паниковский поймал, наконец, живой хвостик своей манишки, пристегнул его к пуговице на брюках и торжественно взглянул на Балаганова. — Какой же, может быть, секрет? — разочарованно молвил уполномоченный по копытам. — Обыкновенные гири для гимнастики. — Вы знаете, Шура, как я вас уважаю, — загорячился Паниковский. — Но вы осел. Это золотые гири. Понимаете? Гири из чистого золота. Каждая гиря по полтора пуда. 3 пуда чистого золота. Это я сразу понял. Меня прямо как ударило. Я стоял перед этими гирями и безумно хохотал. Какой подлец этот Корейка. Отлил себе золотые гири, покрасил их в черный цвет и думает, что никто не узнает. Вам, Шура, я скажу как родному. Разве я вам рассказал бы этот секрет, если бы мог вынести гири один? Но я старый больной человек, а гири тяжелые. И я вас приглашаю как родного. Я не Бендер, я честный. — А вдруг они не золотые? — спросил любимый сын лейтенанта, которому очень хотелось, чтобы Паниковский, возможно, скорее развеял его сомнения. — Да. А какие же они, по-вашему? — иронически спросил нарушитель конвенции. — Да, — сказал Балаганов, мигая рыжими ресницами. — Теперь мне ясно. — Смотрите, пожалуйста, старик и все раскрыл. А Бендер действительно что-то не то делает, пишет бумажки, ездит. Мы ему все-таки дадим часть по справедливости, а? — С какой стати? — возразил Паниковский. — Все нам. Теперь мы замечательно будем жить, Шура. Я вставлю себе золотые зубы и женюсь. Ей-богу, женюсь, честное благородное слово. Ценные гири решено было изъять без промедления. — Заплатите за кефир, Шура, — сказал Паниковский, — потом сочтемся. Заговорщики вышли из буфета, и ослепленные солнцем принялись кружить по городу. Их томило нетерпение. Они подолгу стояли на городских мостах и, налегшие животами на парапет, безучастно глядели вниз, на крыши домов и спускавшиеся в гавань улицы, по которым с осторожностью лошади съезжали грузовики. Жирные портовые воробьи долбили клювами мостовую, в то время как из всех подворотен за ними следили грязные кошки. За ржавыми крышами, чердачными фонарями и антеннами виднелась синенькая вода, катерок, бежавший во весь дух, и желтая пароходная труба с большой красной буквой. Время от времени Паниковский подымал голову и принимался считать. Он переводил пуды на килограммы, килограммы на старозаветные золотники, и каждый раз получалась такая заманчивая цифра, что нарушитель конвенции даже легонько повизгивал. В 11 часу вечера молочные братья, кренясь под тяжестью 2 больших гирь, шли по направлению к конторе по заготовке рогов и копыт. Паниковский нес свою долю обеими руками, выпятив живот и радостно пыхтя. Он часто останавливался, ставил гирю на тротуар и бормотал: «Женюсь, честное благородное слово, женюсь». Здоровяк Балаганов держал гирю на плече. Иногда Паниковский никак не мог повернуть за угол, потому что гиря по инерции продолжала тащить его вперед. Тогда Балаганов свободной рукой придерживал Паниковского за шиворот и придавал его телу нужное направление. У двери конторы они остановились. — Сейчас мы отпилим по кусочку, — озабоченно сказал Паниковский. — А завтра утром продадим. У меня есть один знакомый часовщик, господин Биберхам. Он даст настоящую цену. Не то что в Черноторге, где никогда настоящей цены не дадут. Но тут заговорщики заметили, что из-под зеленых конторских занавесок пробивается свет. — Кто ж там может быть в такой час? — удивился Балаганов, нагибаясь к замочной скважине. За письменным столом, освещенным боковым светом сильной штапсельной лампы, сидел Остап Бендер и что-то быстро писал. — Писатель! — сказал Балаганов, заливаясь смехом и уступая скважину Паниковскому. — Конечно! — заметил Паниковский, вдоволь насмотревшись. — Опять пишет! Ей-богу! Этот жалкий человек меня смешит. Но где же мы будем пилить? И, жарко толкуя о необходимости завтра же утром сбыть часовщику Биберхаму два кусочка золота, молочные братья подняли свой груз и пошли в темноту. Между тем великий комбинатор заканчивал жизнеописание Александра Ивановича Корейко. Со всех пяти избушек, составлявших чернильный прибор лицом к деревне, были сняты бронзовые крышечки. Остап макал перо без разбора, куда попадет рука, ездил по стулу и шаркал под столом ногами. У него было изнуренное лицо карточного игрока, который всю ночь проигрывал и только на рассвете поймал, наконец, талию. Всю ночь не вязались банки и не шла карта. Игрок менял столы, старался заманить судьбу и найти везучее место, но карта упрямо не шла. Уже он начинал выжимать, то есть, посмотрев на первую карту, медленнейшим образом выдвигать из-за ее спины другую. Уже клал он карту на край стола и смотрел на нее снизу. Уже складывал обе карты рубашками наружу и раскрывал их, как книгу. Словом, проделывал все то, что проделывают люди, когда им не везет в девятку. Но это не помогало. В руки шли по большей части картинки, валеты с веревочными усиками, дамы, нюхающие бумажные лилии, и короли с дворницкими бородами. Очень часто попадались черные и розовые десятки. В общем, шла та мерзость, которая официально называется «баккара», а неофициально бак или жир. И только в тот час, когда люстры желтеют и тухнут, когда под плакатами «спать воспрещается», храпят и захлебываются на стульях неудачники в заношенных воротничках, свершается чудо. Банки вдруг начинают вязаться. Отвратительные фигуры и десятки исчезают, валят восьмерки и девятки. Игрок уже не мечется по залу, не выжимает карт, не заглядывает в них снизу, он чувствует в руках счастливую талию. И уже марафоны столпились позади счастливца, дергают его за плечи и подхалимски шепчут: «Дядь Юра, дайте 3 рубля». А он, бледный и гордый, дерзко переворачивает карты и под крики: «Освобождаются места за девятым столом!» и «Аматорские, пришлите по полтиннику!» потрошит своих партнеров. И зеленый стол, разграфленный белыми линиями и дугами, становится для него веселым и радостным, как футбольная площадка. Для Остапа уже не было сомнений. В игре наступил перелом. Все неясное стало ясным. Множество людей с веревочными усиками и королевскими бородами, с которыми пришлось шибиться Остапу, и которые оставили след в желтой папке с ботиночными тесемками, внезапно посыпались в сторону. И на передний план, круша всех и вся, выдвинулось белоглазое ветчинное рыло с пшеничными бровями и глубокими ефрейторскими складками на щеках. Остап поставил точку, промокнул жизнеописание пресс-папье с серебряным медвежонком вместо ручки и стал подшивать документы. Он любил держать дела в порядке. Последний раз полюбовался он хорошо разглаженными показаниями, телеграммами и различными справками. В папке были даже какие-то фотографии и выписки из бухгалтерских книг. Вся жизнь Александра Ивановича Корейко лежала в папке, а вместе с ней находились там пальмы, девушки, синее море, белый пароход, голубые экспрессы, зеркальный автомобиль и Рио-де-Жанейро, волшебный город в глубине бухты, где живут добрые мулаты, и подавляющее большинство граждан ходит в белых штанах. Наконец-то великий комбинатор нашел того самого индивида, о котором он мечтал всю жизнь. И некому даже оценить моего титанического труда, — грустно сказал Остап, поднимаясь и зашнуровывая толстую папку. Балаганов очень мил, но глуп. Паниковский — просто вздорный старик, а Козлевич — ангел без крыльев. Он до сих пор не сомневается в том, что мы заготовляем рога для нужд мундштучной промышленности. Где же мои друзья, мои жены, мои дети? Одна надежда, что уважаемый Александр Иванович оценит мой великий труд и выдаст мне на бедность 1500. Хотя нет. Теперь я меньше миллиона не возьму. Иначе добрые мулаты просто не станут меня уважать. Остап вышел из-за стола, взял свою замечательную папку и задумчиво принялся расхаживать по пустой конторе, огибая машинку с турецким акцентом, железнодорожный компостер и почти касаясь головой оленьих рогов. Белый шрам на горле Остапа порозовел. Постепенно движения великого комбинатора все замедлялись, и его ноги в красных башмаках, купленных у греческого матроса, начали бесшумно скользить по полу. Незаметно он стал двигаться боком. Правой рукой он нежно, как девушку, прижал к груди папку, а левую вытянул вперед. Над городом явственно послышался канифольный скрип колеса фортуны. Это был тонкий, музыкальный звук, который перешел вдруг в легкий скрипичный унисон. И хватающая за сердце давно позабытая мелодия заставила звучать все предметы, находившиеся в черноморском отделении арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт. Первым начал самовар. Из него внезапно вывалился на поднос, охваченный пламенем уголек, и самовар запел «Под небом знойной Аргентины, где небо нежное так сине». Великий комбинатор танцевал танго. Его медальное лицо было повернуто в профиль. Он становился на одно колено, быстро подымался, поворачивался и, легонько переступая ногами, снова скользил вперед. Невидимые фрачные фалды разлетались при неожиданных поворотах. А мелодию уже перехватила пишущая машинка с турецким акцентом. «Где небо южное так синее, где женщины, как на картине». И неуклюже видавший виду чугунный компостер глухо вздыхал о невозвратном времени, где женщины, как на картине, танцуют все танго. Остап танцевал классическое, провинциальное танго, которое исполняли в театрах миниатюр 20 лет тому назад, когда бухгалтер Берлага носил свой первый костюм. Скумбреевич служил в канцелярии градоначальника. Полыхаев держал экзамен на первый гражданский чин. А Зиц-председатель Фунт был еще бодрым, 70-летним человеком, и вместе с другими пикейными жилетами сидел в кафе «Флорида», обсуждая ужасный факт закрытия Дарданелл в связи с итало-турецкой войной. И пикейные жилеты, в те времена еще румяные и гладкие, перебирали политических деятелей той эпохи. «Энвер Бей — это голова!» «Юан Шикай — это голова!» «Пуришкевич все-таки тоже голова!» И уже тогда они утверждали, что Бриан — это голова, потому что и тогда он был министром. Остап танцевал. Над его головой трещали пальмы и проносились цветные птички. Океанские пароходы терлись бортами о пристани Рио-де-Жанейро. Сметливые бразильские купчины на глазах у всех занимались кофейным демпингом. И в открытых ресторанах местные молодые люди развлекались спиртными напитками. «Командовать парадом!» «Буду я!» — воскликнул великий комбинатор. Потушив свет, он вышел из конторы и кратчайшим путем направился на малую касательную улицу. Бледные циркульные ноги прожекторов раздвигались по небу, спускались вниз, внезапно срезали кусок дома, открывая балкон с фикусами или стеклянную арнаутскую галерею, состолбеневшей от неожиданности парочкой. Из-за угла навстречу Остапу, раскачиваясь и стуча гусеничными лентами, выехали два маленьких танка с круглыми грибными шляпками. Кавалерист, нагнувшись с седла, расспрашивал прохожего, как ближе проехать к старому рынку. В одном месте Остапу преградила путь артиллерия. Он проскочил улицу в интервале между двумя батареями. В другом милиционеры торопливо прибивали к воротам дома доску с черной надписью «Газоубежище». Остап торопился. Его подгоняла аргентинская танго. Не обращая внимания на окружающее, он вошел в дом Корейка и постучал в знакомую дверь. — Кто там? — послышался голос подпольного миллионера. — Телеграмма! — ответил великий комбинатор, подмигнув в темноту. Дверь открылась, и он вошел, зацепившись папкой за дверной косяк. На рассвете далеко за городом сидели во враге уполномоченный и курьер. Они пилили гири. Носы их были перепачканы чугунной пылью. Рядом с Паниковским лежала на траве манишка. Он ее снял, она мешала работать. Под гирями предусмотрительный нарушитель конвенции разослал газетные листы, дабы ни одна пылинка драгоценного металла не пропала зря. Молочные братья изредка важно переглядывались и принимались пилить с новой силой. В утренней тишине слышалось только посвистывание сусликов и скрежетание нагревшихся ножовок. — Что такое? — сказал друг Балаганов, переставая работать. — 3 часа уже пилю, а оно все еще не золотое. Паниковский не ответил. Он уже все понял и последние полчаса водил ножовкой только для виду. — Ну-с, попилим еще, — бодро сказал рыжеволосый Шура. — Конечно, надо пилить, — заметил Паниковский, стараясь оттянуть страшный час расплаты. Он закрыл лицо ладонью и сквозь растопыренные пальцы смотрел на мерно двигавшуюся широкую спину Балаганова. — Ничего не понимаю, — сказал Шура, — допилив до конца и разнимаю гирю на 2 яблочные половины. — Это не золото. — Пилите, пилите, — пролепетал Паниковский. Но Балаганов, держа в каждой руке по чугунному полушарию, стал медленно подходить к нарушителю конвенции. — Не подходите ко мне с этим железом! — завизжал Паниковский, отбегая в сторону. — Я вас презираю! Но тут Шура размахнулся и, застонав от натуги, метнул в интригана обломок гири. Услышав над своей головой свист снаряда, интриган лег на землю. Схватка уполномоченного с курьером была непродолжительна. Разозлившийся Балаганов сперва с наслаждением топтал ногами манишку, а потом приступил к ее собственнику. Нанося удары, Шура приговаривал. — Кто выдумал эти гири? Кто растратил казенные деньги? Кто Бендера ругал? Кроме того, первенец лейтенанта вспомнил о нарушении Сухаревской конвенции, что обошлось Паниковскому в 2 лишних тумаков. — Вы мне ответите за манишку! — злобно кричал Паниковский, закрываясь локтями. — Имейте в виду, манишки я вам никогда не пощу. Теперь таких манишек нет в продаже. В заключении Балаганов отобрал у противника ветхий кошелечек с 38 рублями. — Это за твой кефир, гадюка! — сказал он при этом. В город возвращались без радости. Впереди шел рассерженный Шура, а за ним, припадая на одну ножку и громко плача, тащился Паниковский. — Я бедный несчастный старик, — всхлипывал он. — Вы мне ответите за манишку. Отдайте мне мои деньги. — Ты у меня получишь, — говорил Шура, не оглядываясь. — Все Бендеру скажу. Авантюрист.